Вардаман. И я бегу в черную дверь до края веранды и останавливаюсь, плачу. Я чувствую место в пыли, где лежала рыба. Теперь она разрезана на куски не рыбы, а на руках и штанах у меня не кровь. Тогда этого не было, не случилось, а теперь она далеко ушла, и мне ее не догнать. Деревья похожи на кур, что купаются в прохладной пыли жарким днем. Если спрыгну с веранды, окажусь там, где была рыба, а она теперь вся разрезана в нерыбу. Я слышу кровать и ее лицо, и их чувствую, как пол дрожит под ногами у этого, который приехал и все сделал. Приехал и сделал, она была живая, а он приехал и сделал. Гад пузатый. Прыгаю с веранды и бегу в сумерках с катом надо мной крыша хлева. Если прыгну, пролечу насквозь, как розовая женщина в цирке, в теплый запах и ждать не надо. Руки сами хватаются за кусты, из-под ног осыпается земля и камушки. Но вот я снова могу вдохнуть теплый запах. Вхожу в стойло, пробую тронуть его, и уже могу плакать, меня рвет с плачем. Когда он кончит легаться, я смогу. Тогда смогу плакать, плач сможет. Он ее убил, он ее убил. Жизнь в нем бежит под кожей, под моей рукой, под пятнами пробегает, пахнет, и тошнота начинает плакать, выташнивает плач, и я уже могу вздохнуть, выташнивая это. Шума получается много, я чую жизнь, текущую в меня через ладони и вверх по рукам, и теперь я могу выйти из стойла. Не могу найти. Темнота, пыль, стены, и не могу найти. Много шума от того, что плачу. И зачем столько шуму? Потом нашел под навесом для повозки в пыли и бегу через двор на дорогу, а палка прыгает у меня на плече. Я подбегаю, а они следят за мной, рвутся с привязи, храпят, лупят глаза, натягивают ремень. Я бью. Слышу, как бьет палка. Вижу, как бьет по головам, по лямке или мимо, когда они дергают. Но я рад. Ты маму убил. Палка сломалась, они дергают и храпят. Копыта громко бьют по земле, громко, потому что будет дождь и воздух пустой перед дождем. Ну а она еще длинная. Они бросаются и натягивают вожжу, а я бегаю за ними и бью. Ты ее убил. Я бью, они кружат на длинной привязи. Дрожки кружат на двух колесах, они неподвижны, словно прибиты к земле, и лошади неподвижны, словно их задние ноги прибиты к вертящейся тарелке. Я бегу в пыли. Ничего не вижу. Бегу, пыль в глазах, и дрожки исчезают на двух колесах. Я бью, палка ударяет по земле, отскакивает, взбивает пыль, бьет по воздуху. Пыль тянет вдоль по дороге быстрее, чем от машины. И теперь я могу плакать, смотрю на палку. Она сломана у самой руки, длиной с полежка, а была длинная. Я бросаю ее, и теперь могу плакать. Теперь шума не так много. Корова стоит в дверях конюшни, жует. Увидела меня на дворе и замычала, шлепает зеленью во рту, шлепает языком. Не буду тебя доить. Ничего для них делать не буду. Прохожу мимо и слышу, что она повернулась. Я обернулся. Дышит на меня сзади душисто, жарко, сильно. Сказал тебе не буду. Она тычется в меня, сопит, мычит изнутра с закрытым ртом. Я отмахиваюсь, ругаю ее, как Джул. Пошла! Наклоняюсь, опускаю руку к земле и бегу на нее. Она отскакивает, бросается прочь, потом останавливается, следит за мной, мычит. Уходит на тропинку и стоит там, глядит на тропинку. В хлеву темно, тепло, тихо и пахнет. Могу плакать тихо и смотрю на холм. Кеш идет на холм, хромает, с церкви упал. Смотрит вниз на родник, потом на дорогу и назад на хлев. Припадая на ногу, идет по тропинке и смотрит на порванную вожжу, на дорожную пыль и вдаль на дорогу, куда утянулась пыль. Ага, небось уже дом Талла пробежали. Дом Талла пробежали. Кеш повернулся и захромал по тропинке. Гад! Я ему показал, гад! Я уже не плачу, я ничего. К холму подходит Дьюидел и зовет меня Вардаман. Я ничего, я тихо. Эй, Вардаман, теперь могу плакать, тихо, чувствую и слышу слезы. Тогда этого не было, еще не случилось. Вон где она лежала на земле, а теперь она будет ее жарить. Темно, слышу лес, тишину, я их знаю, но звуки неживые, и его тоже. Словно темнота лишила его цельности, разъяла на составные части храпы, топы, запахи остывающего тела и аммиачные волосы. Обманчивое видение связанного целого из пятнистой шкуры и крепких костей, внутри которого отдельное, потаенное и знакомое есть отлично от моего есть. Я вижу, как он распадается, ноги, дикий глаз, яркие пятна, будто холодные огни, и паря во тьме тонет, меркнет. Все вместе и ничего по отдельности, все по отдельности и ничего. Я вижу, как летит к нему слух и захлестывает, гладит, лепит его плотное тело, копыта, бедро, плечо и голову, запах и звук, я не боюсь. Поджарили и съели, поджарили и съели».